на пьедестале. В писательской организации города Бдымска шло отчетное собрание. Глава бдымских литераторов, известный поэт Коробейников, произносил доклад. Обрисовал отчетный период, который на этот раз по количеству поворотных событий на мировой арене, внутри страны и, соответственно, Бдымской области, оказался значительно богаче предыдущего двухлетия. И вплотную подступил к той части доклада, где говорилось о конкретном вкладе во все эти достижения писателей Бдымска. В зале стихли покашливания и скрипы. Задремавший было корреспондент местной «Вечерки» Володя Докумейко воспрянул и привычно нарисовал в своем блокноте пьедестал. В отличие от спортивного, этот пьедестал был не трех, а многоступенчатым. На верхнюю ступеньку Володя, мельком глянув в президиум, уверенно поместил романиста Помыкалова. Докумейко присутствовал не на первом писательском собрании, и у него была разработана своя технология ведения записей. Володя не ошибся. Докладчик, перескочив через половину алфавита, первый назвал фамилию Помыкалова. Уже много лет Матвей Конкордович Помыкалов был недосягаем для собратьев. Он создавал многотомную эпопею об основателе города Бдымска, бывшем политкоторжанине, бывшем красном командире, а впоследствии заместителе наркома товарищи Сергеенко Фениксе. Перевитые генеральскими лентами подарочные изделия его романов неколебимо, как на смотру, стояли на полках всех книжных магазинов. В четырех книгах освещены были пока лишь детские, отроческие и юношеские годы товарища Сергеенко Феникса. Впереди вырисовывалось еще не менее 6 томов. Матвей Конкордович мог не опасаться конкуренции. Сейчас он традиционно сидел в президиуме, и пока зачитывались отпущенные ему абзацы, пока звучали слова «внес значительный вклад», «открыл новые пласты», «углубил и расширил», на тяжелом лице Помыкалова не дрогнул ни один мускул. Матвей Конкордович состоял со Славой в законном браке, и святость этих уз охранялась вышестоящими организациями. Вторая ступенька пьедестала и, соответственно, полтора абзаца в докладе, как и в прошлый раз, достались очеркисту Свистецкому, не первый год создававшего хронику семейства потомственных профсоюзных работников Бдымска Полубояриновых. Свистецкий, ставший в семье почти своим человеком, писал сейчас о судьбе третьего поколения Полубояриновых, о Полубояриновых внуках. На третье место, оттеснив автора баллады о доярке Левтине Почкус сказителя Микитова, неожиданно вырвалась со сборником рассказов о знатных рационализаторах Бдымской конфетной фабрики Симеон Огульник. В зале произошло легкое смятение. Симеон Огульник постарался, правда, скрыть свое торжество, но от большого внутреннего напряжения мощный загривок его налился таким жаром, что сидевший позади литературный критик Девушкин, боясь, что у него задымятся брови, вынужден был отстраниться и прикрыть лицо руками. Посрамленный сказитель Микитов беспокойно вертел жилистой шеей, ловя сочувственные взгляды. Под драматургом Бубновым, испокон веку ходившим в четвертых, тревожно заскрипел стул. Соавторы Лиликанов и Вилипутов, написавшие поэму о пионере Косте Шутикове, чемпионе города по сбору металлолома, на секунду вскинули головы и вновь опустили. Они знали, что им обеспечено железное 11-е место, что выкликнут их не скоро, и пока спокойно доигрывали партию в маленькие карманные шахматы. С противоположной стены грустными глазами смотрел в президиум человек в пенсне, написавший о никому неизвестных Ваньке Жукове и даме с собачкой.